Глава 52. Аня. Демид разжал объятия, подвел меня к машине и открыл дверь. Помог мне устроиться на сиденье, самолично пристегнул, по пути облапав грудь. Он даже не пытался сделать вид, что это было случайностью. Какая наглость! Обожаю этого нахала! Потом его рука оказалась на моей коленке, скользнула под юбку. А кто-то собирался поговорить. Вместо разговоров Демид меня поцеловал. В губы. Нежно, легко, приятно. А потом убрал руку, отстранился и захлопнул дверь. Мы едем к нему. Ну, конечно. Чем бы мы ни хотели заняться, мы займемся этим не здесь. Демид завел мотор, повернулся ко мне и произнес. Ты теперь знаешь мою тайну. Почему ты сразу мне не сказал? Как я мог такое сказать? Это стыдно, стрёмно и позорно. «Какая ерунда!» — воскликнула я. «Ты хотела детей?» «Да, но...» «Я не мог их иметь. Я не мог дать тебе того, что тебе было нужно». «Мне был нужен ты», — начала я. «И мы бы справились с этой проблемой, если бы ты сказал». «Я не мог», — убитым голосом произнес Демид. «Но теперь это все неправда», — торжествующе добавил он. Я смотрела на Демида. Он смотрел на дорогу, но постоянно поворачивался ко мне. «Я знаю, что это неправда», — сказала я. «Я беременна твоими детьми». Демид вдруг аккуратно затормозил и съехал на обочину. «Что случилось?» Руки трясутся, разволновался. «Боюсь вести в таком состоянии, ведь со мной ты и дети». Я заметила, что у него трясутся не только руки, но и губы. Такое ощущение, что он сейчас расплачется. «Демид, брутальный суровый мужик, которого ничем не проймешь. Оказывается, он не такой железный, каким казался». «Ты беременна моими детьми», — повторил он. «Да, уже третий месяц. Мы зачали их в Таиланде. Помнишь ту ночь?» «Я каждый день вспоминаю ту ночь». Он потянулся ко мне, положил руку на живот. Я погладила его по руке, потрепала по волосам, коснулась щеки. «Мне так хотелось его трогать. У нас будут двойняшки», — прошептал он. «Они сейчас внутри тебя. Крошечные. 2,5 сантиметра каждый. Примерно. Я видела их на УЗИ. Я тоже хочу. Я очень хочу их увидеть. Обязательно увидишь. Они такие хорошенькие». «Прости меня», — внезапно выпалил Демид. «За то, что не верил. Что вел себя как мудак. Что... Прощаю», — произнесла я. «Правда? Я знаю, почему ты так себя вел. Я думал, у меня никогда не будет семьи». Я провела рукой по его волосам, обняла за шею. Он сидел, развернувшись и наклонившись ко мне, но все же дотянуться до его губ было сложновато. Но я дотянулась. А он дотянулся до моей груди, начал расстегивать блузку, запутался в пуговицах, рванул тонкую ткань. Я почувствовала, как пуговица отлетела, а ладонь Демида скользнула прямо в лифчик. Ловко у него получилось. Его пальцы скользили по моей разгоряченной коже, подбирались к соску. Это было умопомрачительно. На меня обрушились волны возбуждения, которые пытались накрыть меня с головой уже несколько дней. Накрыли. Я захлебываюсь в них. Я сейчас вообще не помню, кто я и где я. Мне плевать, что мы с Демидом в машине и что нас могут увидеть. У меня перед глазами пелена. А, это потому, что мои глаза закрыты. Зато чувства обострены до предела. Каждое прикосновение Демида вызывает дрожь наслаждения. А касается он меня нежно и дразняще, играя со мной, возбуждая все сильнее и сильнее. Он уже расстегнул блузку и пытается добраться до застежки лифчика. Я выгибаюсь ему навстречу, освобождая место для маневра. Места мало, неудобно, но мне все равно. Я умираю от возбуждения. Я хочу его здесь и сейчас. Я не представляю, как мы будем изворачиваться в тесном пространстве машины, но я готова распластаться на потолке. Демид тянет вниз расстегнутый лифчик и целует мою грудь. «О, боги! Я сейчас умру от блаженства». Мои чувствительные соски плавятся под его нежными губами и игривым языком. «Да, вот так. Можно чуть сильнее. Еще. Не останавливайся. Я вцепляюсь пальцами в его волосы, выгибаюсь ему навстречу. Я уже на пороге оргазма, хотя Демид всего лишь целует мою грудь. Никогда со мной такого не было. Обычно нужно задействовать и другие зоны. О, Демид уже пробирается к ним. Его рука под юбкой, скользит по внутренней стороне бедра. Меня пронзает током, сила заряда увеличивается по мере того, как его пальцы поднимаются выше. Я раздвигаю ноги. Моя юбка задирается, пальцы Демида проникают в трусики. О! Его язык на моем соске движется в том же ритме, что и палец, выписывающий знак бесконечности. Это невыносимо. Это настолько приятно, что я не могу удержаться от громкого стона. Я кусаю губы, поджимаю пальцы, тяну Демида за волосы, наверное, делая ему больно. Я не могу себя контролировать. Я сейчас уже... О! Боже, я улетаю. Я трепещу, как выброшенная на берег рыба. Я издаю какие-то звуки и содрогаюсь. Я жадно целую губы Демида, которые оказались возле моих губ. «Ты сумасшедший!» — шепчу я ему в ухо. «Ты самый лучший!» «Я знаю», — произносит он. И я слышу в его голосе нотку самодовольства. «Узнаю самоуверенного нахала Демида. Люблю его». «А теперь поехали домой», — внезапно произносит он. Он отрывается от меня и, как ни в чем не бывало, заводит машину. Я сижу в расстегнутой блузке с оторванными пуговицами, с оголенной грудью и задранной юбкой. Штаны Демида надулись парусом. Я все еще слегка дрожу после всего, что только что было. И мы едем домой. Демид. Я хочу ее. Боги, как я хочу ее. Минуту назад она стонала мне в ухо, дрожала в моих руках, вырывала волосы из моей головы. Это было волшебно. Я видел, что она тает от блаженства, и мне было невыносимо приятно знать, что это блаженство доставил ей я. Змей орал: «Выпустите меня! Пустите меня в пещерку! Дайте мне поваляться между этих упругих аппетитных сисек!» Но я его игнорировал. «Все будет, но не сейчас, позже. В машине слишком мало места. Ане будет неудобно. Я не хочу, чтобы она тут изгибалась в неловких позах. Ей это может быть вредно. А кроме того, я решил, что сначала мы поговорим. Я скажу ей все, что давно хотел сказать. Это важно. Я хочу, чтобы она знала все мои мысли и чувства». Я снова посмотрел на нее. На свою будущую жену. На мать моих детей. Она кое-как застегнула блузку, поправила юбку. Но в ее глазах все еще было это томное выражение. Оно доводит меня до безумия. Я хочу ее так, что тело сводит судорогой. Наверное, это потому, что вся кровь хлынула к змею. Он напрягся до такой степени, что я опасаюсь за его жизнь и здоровье. Он встал, уперся башкой в твердую ткань штанов и пытается распрямиться, хотя для этого недостаточно места. Ему больно, он страдает. Он вопит и плачет. Но я неумолим. Мы не будем заниматься сексом в машине. Мы не будем делать этого, пока не поговорим. Так, а это что за диверсия? Рука снежной королевы на моем ремне. Она расстегивает его, добирается до молнии. Ее шаловливые пальчики проникают ко мне в штаны. «Аня!» — восклицаю я. «Ой-е!» — орет змей. Она освобождает его из плена, гладит, сжимает, ласкает. «Что ты делаешь?» — шепчу я. Стараюсь, чтобы мой голос звучал строго. «Я хочу взять его в рот», — заявляет она и облизывает губы. «О, да, да, да!» — орет змей. Его трясет от возбуждения, он бьется в истерике от счастья. Во избежание дорожно-транспортных происшествий я съезжаю на обочину. Я не собирался заниматься этим в машине. Я хотел поговорить. Я, правда, хотел сначала все обсудить. Но устоять перед нежными пальчиками снежной королевы не смог бы даже монах, давший обет безбрачия. А я не монах. Я озабоченный кролик, который отныне озабочен только одной женщиной. И сейчас она отстегивает свой ремень безопасности и тянется ко мне. Я нажимаю на кнопку и отъезжаю с креслом назад, увеличивая пространство. Аня наклоняется к змею и касается его губами. Боже! Ее юркий язычок щекочет голову змея. Он млеет, тает, дергается в конвульсиях. Ее пальцы пробираются к яйцам, которые так наполнены, что можно услышать звон. Она сжимает их, гладит. У меня волосы на всем теле встали дыбом от адского возбуждения. Ее губы охватывают змея, а голова начинает двигаться вверх-вниз. Я запускаю пальцы в ее волосы, направляю ее, не сдерживая стонов удовольствия. В какой-то момент я останавливаю ее, удержав за волосы. Она поднимает на меня глаза. «Этот взгляд! Ради этого взгляда я готов перевернуть землю!» «Так, детка, да, продолжай, не останавливайся, ни за что не останавливайся!»